Глава 17. Санкт-Петербург, 1877 год. Николай Константинович, отдавая Савину бриллианты, думал унизить своего соперника перед любимой женщиной и продемонстрировать ей всю силу своей любви. Он не сомневался, что после этого Фанни, обожавшая драгоценности, вернется к нему. Да, обязательно вернется. Завтра или послезавтра он получит от нее письмо. Что касается его матери, вряд ли она заметит пропажу 4 бриллиантов на большой иконе, ведь золотой оклад буквально увешан ими. Может быть, потом он повесит на их место другие, потом, как только появятся деньги. Когда камердинер доложил, что Александра Иосифовна требует, чтобы сын немедленно пришел к ней, великий князь не подумал, что это касается бриллиантов. Он смело открыл дверь в спальню матери, намереваясь в который раз поговорить о Фанне, но застыл при виде ее бледного, испуганного и заплаканного лица. Женщина силилась что-то сказать, но не могла, задыхалась, и только указательный палец с ухоженным ногтем показывал на иконы. Наконец ей удалось выговорить: «Бриллианты! Это вы взяли бриллианты?» Николай Константинович похолодел. Как она заметила, он бы ни за что... «Где бриллианты?» — хрипела Александра Иосифовна. Николай Константинович повернулся к иконам, и краска сбежала с его свежих щек. Оклады 3 икон были пустыми, чья-то ловкая рука освободила их от драгоценных камней. И он догадывался, чья. «Это вы, Николя, взяли бриллианты?» Супруга брата императора что-то глотнула из чашки тонкого фарфора, розового, с жемчужными прожилками. «Прошу вас, ничего от меня не утаивайте. Впрочем, и утаивать нечего. Я уверена, что это сделали вы. Зачем? Неужели для этой девки?» Великий князь опустил голову, будто признавая свою вину. Впрочем, он и считал виноватым только себя. Про Савина рассказывали разные неприятные вещи, говорили о его проделках. Этому молодцу удавалось выходить сухим из воды благодаря своему авантюризму и наглости. Николай Константинович подумал, что когда-то эти качества корнета ему даже нравились. Он сам любил пошутить и попроказничать, но воровство во дворце императорской семьи этого князь не ожидал даже от такого проходимца. «Николя, я жду ответа». Александра Иосифовна сжала губы, намереваясь выпытать всю правду. Впрочем, она и не сомневалась в виновности сына. Нужно немедленно ехать во дворец к императору, броситься к его ногам и умолять о том, чтобы ненавистную девку как можно скорее выслали из России. Николай Константинович покачал головой. «Нет, я этого не делал». Жена брата императора встала и заметалась по комнате, ломая руки. «Николя, признайся, прошу тебя. Тогда я прощу тебя, и мы вместе подумаем, что сделать с этой твоей Фанни». Великий князь вытянулся в струнку. «Я уже сказал, что ничего не брал, и я не позволю сделать что-нибудь с моей любимой женщиной. Нас не разлучит даже расстояние. Однажды вы пытались выслать меня на восток, и что из этого вышло?» Он развернулся и вышел с гордо поднятой головой. Александра Иосифовна вскоре услышала, как молодой человек приказывал подать экипаж. Несчастная мать бросилась в комнату сына, выдвинула все ящики письменного стола и стала перебирать бумаги. Большинство из них оказалось долговыми расписками, и женщина уверилась в мысли, что бриллианты украл Николя. Недолго думая, она приказала горничной помочь ей одеться. Яков Хвостов, казалось, наливавшийся с каждым днем и напоминавший глиняного прожорливого мужика из известной сказки, с удивлением выслушал Николая Константиновича и потер нахмурившийся лоб. «Конечно, я полагал, что Савин способен на всякие пакости, но обокрасть царскую семью уму непостижимо. «А вы не знаете, где он сейчас?» — поинтересовался Романов. «Мне необходимо его найти. Этот человек, вероятно, никогда ни о ком не думал, кроме себя. Я очень боюсь за Фанни. Если драгоценности не будут возвращены в ближайшее время, моя мать попросит дядю Александра выслать ее из России. Вы же понимаете, мои родственники способны сделать это так, что я никогда больше ее не увижу». Шарообразный Хвостов развел руками. «Николай Константинович, рад бы помочь, но мой лакей возвратился из гостиницы, где жил Савин, и доложил, что корнет выехал в неизвестном направлении». «Ух, негодяй! Какой негодяй!» — великий князь вздохнул. «Теперь у него на руках целое состояние. Впрочем, кое-что он мог отнести в ломбард. Яков Семенович, голубчик, одолжите мне деньги», — жалобно попросил он. Юнкер закивал. «Конечно, сколько нужно». Он вытащил из кармана пухлую пачку. «Не желаете ли, чтобы я поехал с вами?» «Да-да, пожалуйста, буду вам очень признателен». Николай Константинович меньше всего хотел оставаться один. Он надеялся, что если вернет матери хотя бы несколько бриллиантов, она смягчится и оставит Фанни в покое. Бедняга не знал. Александра Иосифовна уже разговаривала с Александром II, которому поведала печальную историю, и дядя пришел в ярость. «Это неслыханно! Это низко!» Император ходил по залу, заложив руки за спину. «Не представляю, как моему племяннику, человеку близкому по крови, такое вообще могло прийти в голову!» Александра Иосифовна зарыдала, вытирая лицо кружевным платком. Александр II смягчился. «Моя дорогая!» Он остановился перед женщиной, красивый, высокий, знающий себе цену. Военная форма сидела на нем, как влитая. «Не нужно переживать. Кража бриллиантов останется тайной нашей семьи. О настоящих причинах кражи будем знать только вы и я. Другим родственникам мы скажем, что наш мальчик болен, болен психически, и поэтому не отдает себе отчета в своих действиях. Пусть лучше сумасшедший», — воскликнула несчастная мать, — «но не вор». «Да, да», — согласился с ней император, дотрагиваясь до пышных бакенбард. «Я никому не позволю плохо отзываться о членах моей семьи. Если он каким-то образом вернет бриллианты, эта история вообще скоро забудется». «Конечно, конечно», — закивала женщина, — «я пообещаю, что оплачу все его долги». Оба не знали, что Николай Константинович со своим приятелем носились по городу в поисках бриллиантов и Савина. В одном из ломбардов, неподалеку от мраморного дворца, им удалось выкупить два самых маленьких камешка. Остальные как в воду канули. Николай Константинович вернулся во дворец и все рассказал Александре Иосифовне, которая снова помчалась к императору, чтобы поведать о корнете Савине. Император тут же распорядился достать Николая Савина из-под земли, и корнета отыскали в одной из гостиниц с хорошенькой молодой актрисой. Покидать Россию Савин не торопился. Он решил, что с деньгами можно неплохо жить и тут. К тому же Николай еще состоял на военной службе. Когда его доставили к Шувалову, избегавшему смотреть в стальные глаза мошенника, как-никак, он сам приблизил Савина к великому князю, пусть даже и через Фанни. Тот потребовал вернуть драгоценности, однако корнет будто не понимал, о чем идет речь, и с его красивого лица не исходила наглая улыбка. Петр Андреевич распорядился обыскать номер Николая в гостинице, но, разумеется, там ничего не нашли. Доказательств его причастности к краже не было никаких. Но разгневанный Александр II, который поверил племяннику, поклявшемуся на Библии, распорядился отправить дерзкого офицера на войну с Турцией, а Фанни в тот же день выслали из России.